Мы еще раз сегодня с благодарностью будем слушать Слово Господне и молиться о том, чтобы Господь дал сегодня еще свой посев на сердца наши, потому что нам это очень надо. И поэтому я думаю, что Господь дал нам сегодня всякую возможность быть здесь. Он дал им и здоровье, и силу, дал нам желание, чтобы мы сюда пришли, наверное, не все сегодня люди, которые имеют силу, которые имеют возможности, пришли. Наверное, потому что у них желания не было. Нам сегодня Господь дал все. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день вот это Слово Господне, оно еще более глубоко легло на наше сердце, потому что мы сегодня рассуждаем о вере и не о деноминациях. Какая у тебя вера? Я православный, я католик, мы не о деноминациях говорим, мы говорим о той вере, которая дает жизнь. Сами деноминации ничего не дают, какие бы ни хорошие ни были, какой бы упаковки ни были нам даны, но нам дает жизнь Слово Господне и та живая вера, которую мы хотим каждый иметь в нашем сердце. Поэтому пусть наше сердце будет открыто для Господа, пусть идут все молитвы, которые Господь сегодня благословляет нас, чтобы мы могли понять то, что Господь нам говорить будет. И, конечно, я не буду сегодня очень долго начинать, но я просто хочу напомнить, что мы взяли одну из главных глав или важных глав послания к 11 глава. Она как раз говорит о вере. И при том о вере, о живой вере, которая сопровождалась определенными делами. Будет не лишним напомнить, что есть вера мертвая и есть вера живая. И как узнать, мертвая вера или живая? Когда есть жизнь по Слову Господню, когда есть дела, сделанные по Слову Божию, по воле Божьей, это живая вера. А когда мы просто говорим, а дел никаких нету, то это не та вера, которую Господь сегодня нам предлагает. И эта вера не приносит никакой пользы. Почему? Потому что она мертвая. Вы знаете, мертвые, какие бы ни были хорошими, они ничего не могут делать. Ни хорошего, ни плохого. Так и вера мертвая, которую дела не сопровождают, она не приносит никакой пользы. И наоборот, вред, наверное. Потому что я ж верю. Я ж верю, что Бог есть. А он говорит, а дела нисколько не соответствуют. Поэтому это не та вера, на которую можно надеяться. Это не та вера, которая пользу даст. Поэтому мы сегодня говорим о живой вере. Вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, что действительно вот Моисей всю историю, которую Господь ему рассказал о сотворении мира, он ее должен был принять верою. Потому что те люди, которые первые были сотворены Господом, они не участвовали в творении. Они тоже должны были верою принять что-то вот так. И вообще никто, кроме Господа, не участвовал в творении. И потому сегодня вера идет впереди. А уже проверить, как оно, что было, вера. И вообще мы сегодня много что верою принимаем, правда? Просто мы не даем отчет, что вера действует. Может быть, никто из нас лично, это может быть не совсем будет очень так твердо и сильно. Может, даже никто нашего президента не видел. Лично в глаза. Но мы верим, показывают его. Но где-то он и проезжает тоже. Мы должны верить, что где-то там Обама есть, американский президент. Мы же его ни разу не видели. Мы просто верим. И многие вещи сегодня мы принимаем на веру. И даже если вы показываете мне свой паспорт со своей фамилией и фотографией, и я тоже должен принимать на веру, что это ваш. Потому что есть много и поддельных сегодня паспортов и фамилий. Вы понимаете, о чем я говорю? Вера. Просто мы иногда не замечаем этой веры. Но на самом деле очень мало мы знаем знанием. Нам приходится верить. Вот мой паспорт, это я. А на самом деле, может, кто-то и чужой показывает. Фотографии его, но не его фамилии. Может быть, тут, на самом деле, не он совсем. Потому, ну, это такая вера, которая, вообще-то, мало что дает сегодня. А вот та вера, которую Господь предлагает через Священное Писание, вот это уже надо, чтобы была с корнями эта вера. Потому что вы хорошо понимаете, вера тоже может слабеть. И у веры тоже могут изнемогать люди. И мы будем читать здесь в этой главе. Он, не изнемогший в вере, не помышлял, что тело его почти столетнего омертвело. Изнемогать можно в вере. Потом нам очень хочется, чтобы когда мы сегодня будем читать Слово Господне, чтобы оно нас укореняло в вере. Потому что только слышать и не принять в сердце, не растворить веры. Помните, мы говорили? Говорит, какая польза? Слышал, но не растворил верою, не придал серьезного значения, что так надо. А вы хорошо понимаете, некоторые законы Господь, некоторые Его заповеди не совсем понятны нам на первый взгляд. Вот разумом не можем понять, потому что мы, ну так Господь сказал. И тогда уже действует вера. Потому что мы понимаем, если уже Бог так сказал, то, наверное, мне его не поправить. А вот не понимаю, почему так. И мы много чего не понимаем. Даже вот из тех заповедей блаженства тоже не все понимаем. Ну как это, дал долг и не требую назад. Кто-то однажды мне сказал, я так говорю, голый скоро буду. Если я скажу, что даю долг, то, говорит, у меня будет стоять целая толпа людей, даю долг. Ну и правда, на первый взгляд, ну почему это так? Но если Господь так сказал, значит, сказал. Он сказал, что в добродетели будьте какие? Рассудительны. Ну как, добро есть добро, что тут еще рассуждать? Оказывается, ну да, кто-то действительно нуждается, а кто-то уже привык жить за счет кого-то. И тоже под этой маркой. Говорит, так вы же думаете, уж будете думать, что хорошо делаете, а на самом деле убеждаете его, что это нормальный способ добывания денег. И это уже будет не то, что надо. И потому я, с одной стороны, слушаю, а с другой стороны, понимаю, что если Бог так сказал, то значит, я должен верить, что так оно есть. Вы много, может, что найдете. Помните, я не раз вам говорил о том, что вас проклинают, а вы что делаете? Ну, как это понять, вот не разбираючись. Ну, и мы много что не разбираемся. Но если мы делаем так, как написано, то значит, будем иметь успех. Зато Он разбирается, который дал нам эту заповедь. Вот почему нам важно сегодня иметь веру. Вера впоследствии, она и к знанию приведет. Сначала я верю, а потом, когда прихожу и получается, я уже знаю. Но сначала, чтобы послушать Слово Господне, мы верили, что сегодня будет разбор здесь, правда? А теперь мы уже верим или знаем, что Он есть? Мы уже знаем. Но покуда мы шли и ехали, то, наверное, может, почти на 100% были уверены, что будет. Но пока что это была вера. Пока что это была вера, потому что мы верим до тех пор, покуда не получаем. А когда получили от Господа, мы уже не верим, а знаем. Я тоже не раз говорил, когда мне задали вопрос, да ты что, веришь, что Бог есть? Я говорю, я давно не верю. Смотрю, что такое, я говорю, знаю, что Он есть. Я уже давно не верю, я знаю, что Он есть. Было время, когда верил, да верил, а теперь я знаю. Почему? Потому что Он обещает и Он делает. Он говорит и совершает то, что сказал. Поэтому, когда мы сегодня читаем вот это послание к евреям, говорит, именно в ней древние свидетельствованы были. И почему они остались на страницах Священного Писания? Потому что и в их жизни были такие события, когда просто по-человечески невозможно было их преодолеть. Если бы это только было вот под воздействием материальных законов что-то получалось, то вот многое, что мы сегодня читаем, то вот эти люди, они с материальной стороны успеха не имели. Им просто вера. А вера, она стоит выше этих законов всех материальных, которые сегодня для нас имеют значение и влияют на нас. Вот почему человек верующий, он получает гораздо больше, чем человек, который не знает Господа. Вера действует. Поэтому мы обращаем внимание, верую познаю, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимо. Я уже не пересчитываю. Вы помните прошлый разбор, о чем мы говорили. Но я сегодня напомню, потому что это очень сегодня важно, что Богу можно угодить только тогда, когда ты сделаешь по вере. То есть то, что Он сказал. Помните, мы говорили о том, что Каин и Авель приносили оба жертвы. Но Каин не угодил. Почему? По какой причине? И, между прочим, Писание говорит о Каине как о первом. Может, потому что он старше был? Может быть, поэтому Библия говорит, что он первый о принесении жертвы, о Каине идет речь. Но он не угодил. Почему? Он посчитал, что лучше для Бога жертва будет та, которую он придумал сам. На его взгляд, принести жертвенное животное, заколоть его, ну, не соответствовало его помыслам, его стандартам не соответствовало. И он принес самое лучшее. Но он принес от плодов земли то, что Бог ему не говорил. И Бог и не принял. И Бог и не принял. Он ему ничего не сказал. Не сказал, убирай эту жертву или что. Он просто не принес. Он, ну, не нравится мне это. Ну, не хочу. Я тебе этого не говорил. Поэтому нам сегодня важно, когда мы служим Господу, делать то, что Он говорит. Потому что Писание, опять тоже вера, говорит так, что немощное Божие сильнее кого? Человека написано. Вот то, что Бог предлагает, и нам кажется немощным и бессильным, оно впоследствии на поверку оказывается гораздо сильнее, чем наше самое сильное, что мы придумали и продумали и просчитали. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня мы имели это здравое понятие о вере. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот откуда берется вера. Чтобы у нас не получилось так, что свои желания, может быть, даже очень хорошие и искренние, чтобы мы не выдавали за веру. А ведь часто люди свое желание выдают за веру, и тогда ничего не получается. И просто я буду обращать внимание на что? Что вот каждая вот личность, которая будет упоминаться в связи с верой, она несет какой-то свой оттенок. Допустим, когда мы говорили о Моисее, и что о нем будем говорить дальше, там есть написано, он отличился чем? Что дал высокие, глубокие откровения, знания дал, верою принявши. Авель жертву принес, то, что Богу понравилось и принял. Это была вера. И помните, Енох, какая у Еноха была вера, мы рассуждали в прошлый раз. Он является прообразом церкви последних дней. Он не просто служил Богу, он говорит, угодил Богу. Помните? Угодил. Вот для чьей-то веры не важно было, как это делать, угодить, не угодить. А характер Еноха было, я буду служить Господу, делать для него то, что он скажет, но буду делать не лишь бы сделать, а чтобы угодить. Вот написано, он угодил Богу. И потому Бог взял его. Это очень интересная личность. Когда мы будем читать книгу «Бытие», где Енохе написано, был седьмой от Адама, вы помните, что его жизнь на земле продолжалась 365 лет, да? Это год. Это не высокосный год, как мы называем, а простой год. Вообще, высокосный год 366 год. А наше время благодати, еще называется годом юбилейным. Год юбилейный. Вы помните, в Исаии там даже сносочка есть. Год юбилейный. Почему не 366, а 365? Потому что написано, ради избранных что будет? Сократятся те дни. Вот эти вот прообразы, или вернейшие слова пророческие, они очень точно